Здравствуй. Алло? Здравствуйте. Кто это говорит со мной? А вы кому звоните? И кто ты такой? Меня интересует, кто ты? Вы кому звоните? Кто ты, что и как? А вы кто? Михаил. Я вижу, что ты кто-то такой это интересный тут. Амелия, это он? Это маньяк. Говорите с ним. У тебя что за аппарат, с которого ты со мной говоришь? Мне кажется, ему лет 50 точно. Больше даже. А ты где, с какого телефона со мной говоришь? А вы молодой человек, мне кажется, больной. Не знаешь, куда надо ехать-то? Вам надо в Никольское? В гости приходи, если так. Вам надо в Никольское, понимаете, звонить-то. Зачем? У вас психика, все хорошо. Серьезно? Да. А как меня звать? По-русски говорят, дурак, наверное. Положи сейчас же трубку. И не набирай больше никогда такой номер. Да кто ты, что за этот, за таракан там? Мы позвонили в полицию, и сейчас вас вычислят. С номера с этого вычислят. Ты мне чего-то тут, какую-то туфту гнешь? Я еще раз говорю, что вы дурак человек. Положите трубку, больше никогда не набирайте. Мы позвоним в полицию, вас сейчас вычислят. И за вами приедут. Да, за вами приедут. А ты чего-то мне окружаешь тут все. Что ты так, оглохла? Положите что трубку. Алло? Алло? Алло? Алло? Да, вы кому звоните? Давайте вы назовете адрес, я вызову вам скорую. Нам скорую? Да. Вечер какой-то. А может быть, вам скорую нужно вызвать? Может, вы адрес вы назовете, я вам скорую вызову. Алло? У вас там вся семейка, что ли, больная? Это ж подруга твоя, ты что, не узнала меня, что ли? Вы кому звоните-то? Вы что, там все пьяные? Давайте вы назовете адрес, я вызову вам скорую. Давайте вы нам назовите адрес, мы приедем к вам. Вот я вас очень хочу выслушать, расскажите мне, что вас беспокоит. Так вы понимаете, что это вы нам звоните, а не мы вам. Я в вашем состоянии здоровья, вы понимаете? Вам нужна помощь. Вообще кошмар. Я ей говорю, давайте я вызову вам скорую. У вас, видимо, номер там заблокировал, вы не можете просто позвонить. Алло. Алло. Давайте вы назовете адрес, я вызову вам скорую. Чего-чего? Да я за вас переживаю, вы понимаете, вы не в порядке, вам нужен врач. Да. Может, нужен. Может, в адрес вы назовете, я вам скорую вызову. Да нет, спасибо. Я вот я вас сам очень хочу выслушать, расскажите мне, что вас беспокоит? Меня? Да нет, вроде ничего. Я в вашем состоянии здоровья, вы понимаете, вам нужна помощь. Понимаю. Давайте, да нет, у меня вроде со здоровьем нормально. Все нормально. Ага. Давайте, может быть, мы вообще с вами встретимся. Я говорю, назовите свой адрес. Я приеду, помогу вам, я не знаю, что вам. Искусственное дыхание сделать, массаж сердца. О-о-о. Да нет, спасибо. Да я беспокоюсь о вашем здоровье. Да. Да. Ну ладно тогда, беспокойтесь даже, до свидания. Может быть, мы с вами когда-нибудь подружимся вообще. Алло. Маму свою пригласи, пес ебучий. А, ну вам мужчина нужен, пожалуйста. У тебя титьки есть? Что же, это 88 на связи, блядь. Давай-ка бабу свою, давай поговорю с ней. Слушай, слушай, на это связи нахуй. Что это тебе еще надо, блядь? Маму свою пригласи, пес ебучий. Пёска, пёска, где там, там, всё, да. Маму свою гуляла, ёптам. Ты что, охуел, что ли, в атаке, блядь? Давай быстро, ты нахуй. Разговариваешь русским десантом, нахуй, блядь. Десант это будет за, это завтра утром, нахуй, у вас, блядь. Не слышу, блядь, ясно? Голоса. Давай, давай маму свою. Ты что, меня не понял, что ли, блядь? Ты меня не прибивай, блядь! Ты нужен нахуй! Ты меня не прибивай, блядь! Да иди ты нахуй, блядь, в жопу, блядь! Если с похмелья, не хуёво похмелиться. У меня, кстати, у похмелья есть, я с похмелья, блядь. О, я тоже с похмелья, блядь, мне очень плохо нафиг. Нет у тебя похмелиться, блядь. Ну, че ты? Ты откуда? Из Украины сраной, блядь. Да мы ее затопчем нахуй, блядь, скоро, блядь. Затопчем в жопу. Приходи, понял, с бутылкой? Блядь? Понял, сука? Приходи с бутылкой? Да. Выпьем твою. Нюхай мой хуй, это только нюхай, блядь. Вот остался это, только это нюхать, блядь. Мой хуй нюхать, блядь. Туалет нюхаешь, хуй. Блядь. Харь, да. Свою, зубы почисти. Молчи нахуй, сука, блядь. Пизду я тебя пошлю сейчас нахуй, блядь, и все нахуй. Бабу свою вот мой, почисти, понимаешь? И пусть она почаще мне звонит. Я почищу ей всталю в жопу, блядь. Украинскую жопу, нахуй, блядь. Ну, бабу понял, свою, нахуй, сука. И думаю, что она почистила, я тебе говорил. Лишь пусть поменяет трусы, ну, чтобы была в форме, блядь. Она хоть ничего выглядит, нормально, нет? Я что-то... Это, слушай, у тебя при... Я ты голос ставит. Да. Ага. Да где ты живешь-то? А я живу... А не скажу где. Да где ты живешь? А ты-то... Я знаю где ты это живешь, блядь. Или как там? Замолкал, что? У вас ума-то одинаково. Две извилины, что у тебя, что у меня. На двоих нахуй причем. Я что-то это не понял про буржуазство там это. Но, кстати, вас очень долго не было, я скучился очень сильно. Да. Шучу, мы шучу 88 нафиг. Так, вот. Сейчас, в туалет ходил ты сейчас? А? Не. Понял я. В туалет сходи, харь помой свою, зубы почисти. Ты сам это, чисти свои зубы, ёб твою мать нахуй. Я, и тигр зубов не чистит нахуй. Понял, блядь? А когда будешь урод брать, ёб твою? Ага, вот так вот. Ну, с тобой это приятно очень общаться нахуй. А как будешь в рот брать, ёптай? В общем, ты, это как это, ты хохол, что ли, блядь? Или как? Давай, зубы почисти, понимаешь, нет? Лифчик посмотри, чтобы был чистый, тоже чистый. И трусы нахуй поменяй. Ну, я тебе советую тебе купить это меховые стринги, нахуй, блядь. Все будет заебись. Меховые стринги купи себе, блядь, сука, блядь. И заебень их это на жопу нахуй. Ты голубой, что ли, да? Вот, да? Вот. Ты голубой. Да. Ну что ты замолк-то сразу? Ёпту его. Ты голубой, что ли, да? Ты голубой. А? Ты голубой. Ничего себе. Нет, нет. Голубой ты у нас будешь, нахуй. У нас это кузнец есть. Я же не голубой, понимаешь, нет. Работает жопу у нас всех, нахуй, блядь. Сильно, очень сильно, сильно, да. Ебет, нахуй, это пиздец, нахуй. Ты голубой. Ёпта, я люблю с бабами общаться, у нас нет. Ой, да. Голубая луна, голубая, голубая луна. Подпевай мне, сука, блядь. Чё ты не подпеваешь, блядь? Какие проблемы? Ну чё? А у тебя чё, личик грязный, ёпта, блядь? А? Чё бы заебись? Но лифчик каждый день меняй, чтобы был все заебись. А, я, знаешь, давай это, вместе с тобой это, пою песню, блядь. Голубая луна, голубая, голубая луна, голубая. Ну я как? Я же не голубой, понимаешь, нет? Это ты голубой, ну, я не голубой. Встанешь нахуй, блядь, это... Один раз мне пидорас, нахуй. Точно ведь? Один раз мне пидорас, нахуй. Спой вместе со мной и все. Ой, блядь, как мне интересно разговаривать. Заебись, нахуй. Хоть, знаешь, мне так одиноко нафиг, а так вот счастье хоть и есть рядом. Я думаю, чем заняться, с кем поговорить? Вот с дебилом я вообще даже не разговариваю. Ты себя назови условно. Меня звать это, ну, Влад, скажем так. Я недавно откинулся. А ты кто это будешь? Я недавно откинулся. Из зоны, что ли? Да. Ёлку, мать. Вас что, заставляют это звонить, что ли? Да. Ебать в рот, нахуй, блядь. А у меня сын это вестуха, блядь. Я в последний раз тянул червонец. Но мне, кстати, это было интересно, блядь. Я же что-то со всех соскочил. Но мне, кстати, это было интересно, блядь. Ну, ясно, я... Да? Знаешь, мне так одиноко. Опять будет, опять дома похмеляться, что ли? Это вот счастье хоть есть. Заебись, нахуй. Замбоков, чего, опять их похмеляться будем? Да. Чего? Чем сегодня будем похмеляться? И где? Встали в жопу, блядь. Тебе, что ли? Да, ты что, мне не понял, что ли, блядь? Чего? Да иди ты нахуй, блядь, в жопу, блядь. Да ты чего? Как далеко? Ты что, бывал там уже, что ли? Да мы ее затопчем нахуй, блядь, скоро, блядь. Затопчем в жопу. Ой, одни маты. Чего поговорить можно с человеком? Давай это, вместе с тобой это, пою песню, блядь. Какую песню-то мы с тобой петь? Кем хоть я пою-то? Расскажи хоть, кто ты такой. Голубая луна, голубая. Ты еще не традиционной ориентации, луна. Что ли? Подпевай мне, сука, блядь. Чё ты не подпеваешь, блядь? Да я такие песни не люблю. У меня ориентация традиционная. Охуел, что ли, Фатахия, блядь? Так что я таких песен не люблю. А ты кто это будешь? А я не знаю, кому ты звонишь. Знаешь, мне так одиноко нафиг. Да ты чего? И ты давай всем подряд звонить, да? Кстати, вас очень долго не было, я скучился очень сильно. А где я должна была быть-то? Знаешь, мне так одиноко нафиг. Да ты чего? Счастье хочу. Да ты чего? Да. Нет в жизни счастья, конечно. Меня звать это, ну, Влад, скажем так. Чего? Лена раздельно разговаривать. Лена раздельно, не поняла, чего сказал. Мне очень плохо нафиг. Да ты чего? Что такого случилось это? Кстати, меховые стринги купи себе, блядь, сука, блядь. Ой, да что уж одни маты-то, и поговорить даже не о чем, одни маты. Ну, с тобой это приятно очень общаться надо. Ну вот, когда не материшься, так можно поговорить. Ну, я тебе советую тебе купить это меховые стринги нахуй, блядь. Да ты чего? А на чего? У меня себе, нету, блядь, его, сука, на блядь. Что мне вешать-то? И заебенных, на жопу нахуй. Да ты чего? Ой. Ты мерял, что ли, тебе подошли? Понравилось? Один раз мне пидорас нахуй. Ага. Ну, одни маты. Ну ладно, все, ложись спать. Нюхай мой Да? Охуел, что ли, в атаке, блядь? Да. Разговариваешь? А? Меня звать это, ну, Влад. Чего надо-то тебе? Разговариваешь русским десантом, нахуй, блядь. Так это ты сушеный хуй. Алло. Мне очень плохо, нафиг. Да что вы говорите? Кстати, помогут кто-нибудь? Кстати, вас очень долго не было, я скучился очень сильно. Ладно, приедут кто-нибудь. Гордость? Мне очень плохо нафиг. Знаешь, мне так одиноко нафиг. А так вот счастье хоть есть рядом. Так, сейчас я позвоню милицию, чтобы ну, они чего? Выяснили, кто звонит и... Пизду я. Сейчас позвоню в полицию, и будет очень хорошо. Все ясно. Ну чего? Чего? Я что-то... Это, слушай, у тебя приятный голос ставит. Дальше. Разговариваешь... Русским десантом, нахуй, блядь. Да пошел ты. Да. Охуел, что ли, в атаке, блядь. Ты сейчас сам охуеешь. Еще раз позвонишь, блядь, будешь тогда разборки иметь, понял, да? Пизду я тебя. Я не поняла, что надо. Да иди ты нахуй, блядь, в жопу, блядь. Ну вот и не звони больше на этот номер, понял? Нюхай мой хуй этот. Да. Мне очень плохо нафиг. Чего? Знаешь, мне так одиноко нафиг. А так вот счастье хоть есть рядом. Это ты из-за этого, придурок, и звонил. А? Из-за этого, придурок, и звонил, блядь. И мне пришлось вставать, я спать был улег. Ну и чего? Да нихуя, я намерз соседний, далеко ездил, соседи проверял, блядь, устал как собака, а ты меня будешь. Кстати, вас очень долго не было, я скучился очень сильно. Ну что сделаешь, жизнь такая. Давай вместе с тобой поем песню, блядь. Давай в гости приходи. Да. Мы что, дурака, мы тебе все равно... Хоть тебе Колян, хуян, как тебя зовут? Может быть, ты Гибурдия Гордеевич? Вот я тебе раком и поставлю. Сам лично буду ебать. Или по губам проведу тебе хуем. Ты все сказал? Говори, пацанчик. Сынок, говори, говори, внучок. Давай, говори. Ну что, молчишь-то? Алло. Привет. Привет. Алло. Подъезжай сюда, я тебе топором ебану по роже, блядь, и будет нормально. Понял, нет? Ну что, еще что ли? А как в зоне раком ебут, знаешь? Ай, блядь, дебила. А? Я тебе раком в школьном дворе поставлю. Алло. Вот я тебе раком и поставлю. Сам лично буду ебать. Или по губам проведу тебе хуем. Понял, нет? Да ладно, да ладно. Вообще, драком я тебе все равно... Хоть тебе Колян, хуян, как тебя зовут? Может быть, ты Гибордей Гордеевич? Тебя самого так как зовут? Ангел. Я тебе раком в школьном дворе поставлю. Да, конечно. Слушай, ты не пробовал? Во-первых, не тыкай. Мне 58 лет, козел ебаный. А тебе что? Вот тебе 100, видимо, нет, не будет. Вот знаешь, 58 лет, и тебя, видно, не научили хорошо разговаривать, да? И дальше что? Да ничего, спокойно. Езжай сюда, тебе топором ебану по роже, блядь, и будет нормально. Ну, давай, попробуй. А, пожалуйста, приходи, у меня помпа у ружья. Трех заряд. Да пошел ты. А? Ага. Ты приходи ко мне, я тебе Полином ёбну по голове. Да приходи ты ко мне, я тебя тоже ёбну. Я тебя раком в школьном дворе поставлю. Ох, и слабоват будешь. По губам приведу тебе хуем. С 58 лет, понял, да? Да. Да? Конечно. Херовато пострижен еще. И дальше и что? Что у тебя плохая. И дальше что? Да ничего, отдыхай. 58 лет пора уже отдыхать в это время. 8 лет участков в Кимовске проработал. Я таких ставил на колени. Ставил, судимых ставил. Ладно, отдыхай, дедуля. БХСС, молодец. Да? Привет. Привет. Подъезжай сюда, я тебе топором ебану по роже, блядь, и будет нормально. Понял, нет? Не... Чего, чего, чего? Куда звонишь ты? А как в зоне раком ебут, знаешь? А? А? Я тебе раком в школьном дворе поставлю. Вы номером ошиблись. Вот я тебе раком и поставлю. Сам лично буду ебать. Или по губам проведу тебе хуем. Понял, нет? Понял, нет. А пожалуйста, приходи, у меня помпа у ружья. Трех заряд. Есть же полудурки, а? А пошел бы ты нахуй еще раз, щенок ебаный. Щенок, ты смотри, а? Дурак, что ли? Во-первых, не тыкай. Мне 58 лет, козел ебаный. А тебе что? Вот тебе 100, видимо, нет, не будет. Хорошо, ну идиот полный. И дальше что? Слушай, пацан, сколько тебе это? Например, лет 14, больше нет. Позвони еще, давай. Ага, сейчас. Ну давай, приезжай сюда. Да. Привет. Привет. Подъезжай сюда, я тебе топором ебану по роже, блядь, и будет нормально. Понял, нет? Ты кто такой вообще, я понять не могу. Слушай, ты пизда! А как в зоне раком ебут, знаешь? Знаю. Дальше я тебя раком в школьном дворе поставлю. Слушай, ты кто такой вообще, понять не могу я. Ну, куда ты звонишь? Ты нахуй, дурак. Куда звонишь ты? Дурак ебаный. А, козел, куда звонишь-то, скажи мне? Вот я тебе раком и поставлю. Сам лично буду ебать. Или поставлю. По хуем. Поставишь. Понял, нет? Ты куда вообще звонишь-то, блядь? Во-первых, не тыкай. Мне 58 лет, козел ебаный. А тебе что? Вот ты, тебе что, не... Ты мне не тыкай мне тоже, нет. Говно, блядь, ебаное. Ты кто такой вообще, куда ты звонишь-то, объясни мне. Слушай, блядь, пасты. Слушай, так ты объясни мне, куда ты звонишь вообще? Вот моя фамилия Вольнов, понял, нет? Я не знаю, кто такой Вольнов. Подъезжай сюда, я тебе топором ебану по куда роже, подъезжать-то, топор? Ну давай, приезжай сюда. Куда? Поэтому подходи сюда, я тебя раком здесь и поставлю. Да куда, ёб твою мать? Вот подъезжай, топор уже готов. Да куда? Вы же должны приехать сюда за проститутками. Так ты скажи мне, куда? Ты мой адрес знаешь? Я вообще тебя не знаю, кто ты такой, куда ты звонишь вообще? А пошел бы ты нахуй еще раз, щенок ебаный. Нихуя себе охуел, блядь. Пидор гнойный ты. Ты, блядь, пидор ебаный, блядь, нахуй. Хоть да я не понял. Ты куда вообще звонишь-то? Еб твою мать, вот ты объясни мне. А пожалуйста, приходи, у меня помпа у ружья. Трех заряд. Так ты куда звонишь-то? Скажи мне хоть, еб твою мать-то ты, блядь, звонишь. Заебал ты, блядь, заебанец. Ну куда ты звонишь? Ты звонишь-то хоть куда? Ну куда ты звонишь, ты козел? Да я не знаю, куда ты звонишь, ты ко мне звонишь, а не я к тебе. Что ты звонишь мне, козел, блядь, ты ебучий, блядь? Что ты звонишь-то мне? Куда ты звонишь-то? Объясни мне. Звонит и, блядь, лает, блядь. Так ты скажи, куда звонишь-то? Вообще, драка, мы тебе все равно... Хоть тебе Колян, хуян, как тебя зовут? Может быть, ты Гибордей Гордеевич? Да я никакой не Колян. Ты скажи мне, куда ты звонишь-то, ебаный в рот? В агентство проституток, вообще, да? кому ты звонишь? В агентство проституток, да? Ёпта, ты что, ёбнутый, что ли? Так ты скажи, куда? Потому что ты проститутка. Блять, козел, еще раз позволишь, я номер вычислю. Говно, блядь, ебучее, блядь, нахуй. Ебали, куда-то потом будет разбит. Ну, чего, куда звонишь, блядь? Ты хоть скажи, куда звонишь? Кому? Чего, блядь? Ты нихуя не говоришь, лаешь только, блядь. Ты лаешь, блядь, я не знаю. Кому ты звонишь-то? А мне похуй. Так нихуя себе, мне похуй. Ты звонишь, блядь, и не знаешь, кому звонишь, и кричишь похуй, и всяко обзываешь, блядь. А что ты материшься, щенок? А ты чего материшься, блядь? Сразу нахуй начинаешь меня ептать. Ты спокойно скажи, куда ты звонишь вообще? А ты куда? Что, к кому? А ты что, ругаешься еще матом, да? Тебе нихуя ругаться, ты, блядь, заебал. Так ты куда звонишь-то, скажи мне. Слушай, пацан, сколько тебе лет, а? Какой я тебе пацан, блядь? Нашел мальчика, блядь. Хуесос ты, какой блядь? Какой я тебе пацан, блядь? Готовь жопу ты, хуй. Блять, гондон, блядь, я тебя с номер вычислю, тебя, сучонок, блядь, ебучий. Слушай, пошел бы ты нахуй, за тебя слушал, щенка. Ты вообще нахуй не звони, гондон, блядь, ебучий, блядь. Ты куда звонишь-то, блядь? А? Сучонок, блядь. Слушай, пошел бы ты нахуй. Слушаю. Внимательно слушаю тебя, козла. А? Ну куда ты звонишь, ты куда звонишь-то вообще? Мне скажи мне, хоть объясни мне. Значит, ты действительно придурок, наверное, да? Ну я, ладно, я придурок. Ты скажи мне, куда звонишь-то? А ты не голубой? Что-то похоже, а? Ну, похоже на тебя вроде, блядь. Решил по телефону поиграть со мной, да? Да-да. Ну, куда ты звонишь, ты, козел? Я не звоню вообще. Я тебя спрашиваю, ты куда звонишь? Козел, куда ты звонишь? Я тебе вступлю, наверное, знаешь, что куда? На жопу наступлю и немножко шею поверну. Ага, ну повернешь. Куда подъезжать-то? Первое, второе. Я тебе Снегурочку сделаю. Я из тебя сделаю Снегурочку. Так, Снегурочка ты ебучая. Ты скажи, куда подъезжать-то? Сейчас я подъеду. Ты мой адрес знаешь? Да ты скажи, куда я адрес знаешь. Звонишь-то, ну, ты не приезжай. Я. Ну давай, подъезжай сюда. Да куда сюда-то? Вот подъезжай. Топор уже готов. Да куда подъезжать-то? Подъезжай сюда, я тебе топором ебану по роже, блядь. И будет нормально. Так, козел, если ты сейчас еще, блядь, мне позвонишь... Я вычислю твой адрес, блядь, гондон ебучий, понял? Чтоб, блядь, не звонил сюда нахуй, сучонок, блядь. Или обиженником, я тебе по губам, и ты мне будешь сосать его хуй. Или в жопу я тебе трахну. Да ты скажи, куда ты звонишь вообще, гондон ты, блядь, а? Дурак ебаный. Ну куда ты звонишь-то? Ты мне скажи, куда звонишь? Ты козел, ты блядь. Больной, ты что ли? Обыкновенный пидор гнойный. Ты, да? Вместо мозгов у тебя таракани жопки. Ты просто учишься, наверное, в 11 классе. Ну ты, блядь, ебану, ты чего звонишь-то? Куда звонишь-то, блядь? Знаешь, такое? А? Слушай меня, ну, куда ты звонишь? Ты знаешь, чем ты занимаешься? Тавтология. Есть такая в логике, но особенно адвокаты. Хорошо, если они знают, то он всегда заказывает, что 2 за 2, 5. А так, ну давай звони. Сейчас мы узнаем твой номер. Логики, науки. Это древнейшая наука и 2500 лет. Понял, нет? Чего дальше-то? Ну, давай дальше. Давай сейчас ментам позвоню. У меня номер определитель есть. Давай. О, позвони. И чего дальше? Я тебя звони. В школьном дворе поставлю. Ты что, блядь, больной, что ли? У тебя нормально со психикой или что? Вот я тебе раком и поставлю. Сам лично буду ебать. Или по губам проведу тебе хуем. О, приятно, давай. Я тебе туда засуну бутылку, нахуй, пизду. Да? Да. Ну ладно, давай. Долбанутый, ебанутый. Ты проститутка. Алло. Привет. Алло. Привет. Блядь, делать нечего, что ли, вам? Подъезжай сюда, я тебе топором ебану по роже, блядь, и будет нормально. Привет. Привет. Подъезжай сюда, я тебе топором ебану по роже, блядь, и будет нормально. Опять звонок такой. Слушай, ты пизда! А как в зоне раком ебут, знаешь? Вы знаете, что я подаю на вас заявление в милицию? Да. Еще раз позвоните, я подам на заявление в милицию, понятно? 8 лет участковым в Тимовске проработал. Я таких ставил на колени. Ставил, да мне ставил. Пофигу вообще, чего вы говорите. Вы мне ребенка будете каждую ночь. Вот я тебе раком и поставлю. Сам лично буду ебать. Алло. Привет. Привет. Подъезжай сюда, я тебе топором ебану по роже, блядь, и будет нормально. Угу. Слушай, ты пизда. А как в зоне раком ебут, знаешь? Нет. Я тебе раком в школьном дворе поставлю. Да ты что? Вот я тебе раком и поставлю. Сам лично буду ебать. Или по губам проведу тебе хуем. Ой, дурак. Ты мой адрес знаешь? Слушаю вас. Привет. Всего доброго. А как в зоне раком ебут, знаешь? А? Продолжай. Что еще? Вот я тебе раком и поставлю. Сам лично буду ебать. Или по губам проведу тебе хуем. Слушай, ты говнюк ебаный. Небось с креста уходишь. Слушай, ты пизда. Да я тебе туда зашел на бутылку нахуй пизду. Ух, как хорошо. Да. Я тебе раком в школьном дворе поставлю. Делать нечего, до свидания. Есть да. Такой дядский клет. Дурак ебаный. Махмуд, привет. Козел. Да, алло. Я вас слушаю. Да, алло. Ты, блин, кто такой, что мне надоедаешь? Алло. Проститутка, а с 40-летним стажем. Ах, козел, сейчас еще позвонишь. Смотри мне. Шел нахуй, блядь. Придурок! А это кто? Чего? А это кто звонит? Сука, блядь, я поняла, попадусь тебе. Ты, блин, кто такой, что мне надоедаешь? Слушай, звони куда надо, не звони нормальным людям. Слушай, придурок, смотри. Ты, придурок! Давай вызвать дальше. Тебе врачей, что ли? Дальше давай. Придурок ты! А ты? Сучка, блядь! Шалава ёбаная. Так вот, под... Ты чё, дура, что ли? Если я захочу, будешь сидеть. Не захочу, не будешь сидеть. Чё, дура, что ли? Сучка, блядь! Ты сама такая. Ты жил в Костроме или нет? Что, с головой, что ли, плохо? Кошмар! А зачем, говорит, ты мне звонишь? Че, больная, что ли, на всю голову? А ты-то кто? Блять-то кто? Алло! Ай. Я вас слушаю. И я вас слушаю. Чего тебе надо, сучка, блядь? Дура. Вы с него. Так он всю ночь прозвонят. Алло. Вызвать тебе врачей, что ли? Матюкаются, да все тут. А? Да. Слушай, ты пизда! Час. А? Да час время, а то час. Ну, вот вся разная касса. Пьяный, или пьяный, или наркоман, или чего. Алло. Привет. Привет. Подъезжай сюда, я тебе топором ебану по роже, блядь, и будет нормально. Это тебе сейчас в ебаном. Слушай, ты пизда! А как в зоне раком ебут, знаешь? Алло. Подъезжай сюда, я тебе топором ебану по роже, блядь, и будет нормально. Ты надирай правильно! Первое, второе. Я тебе снегурочку сделаю. Я из тебя сделаю снегурочку, и будет хорошо. Ебаный. Ну, раком я тебе все равно выебу. Сейчас еще будете звонить в милицию, позвоню. Подъезжай сюда, я тебе топором ебану по роже, блядь, и будет нормально. Алло. Валентина? Алло. за то, что выманиваешь квартиру, 15 лет получишь. Вы кто? Баба с мужицким голосом. Че, с ума сошли, что ли, вы? Ты, блядь, молодой, аферист ебаный. У тебя за 60, дураку старому. Вы куда звоните? Не, блядь, адресом не испугаешь. У меня, блядь, от моей двери... Женщина, вы куда звоните? Дурком, что хуя помнишься? Алло. Чего тебе нужно-то? Вы куда звоните, женщина? Бутылку прям в пизду, блядь. Я говорю, куда звоните? Я вас сейчас сам в милицию сдам, нахрен. Дура. Давай, заходи. Да. Алло. А ты кто есть, сука? Ты что, хоть бабусика, говоришь-то? Бензином оболью вашу... Я слушаю вас. Алло. Алло. Алло, слушаю вас. Бутылку прям в пизду, блядь. Прости, ты дура, что ли, тетя зарежу, Мотя? Куда значит, ты попала-то? Зарежу. Давай, заходи, кислота в порядке. Что? Кому вы звоните? Алло. Сейчас всю дверь твою изрежу или стекла выбью. Я покажу, как издеваться, скорбаная. Ты что, пизда такая, кому болтаешь? Заткнись, ёб твою мать. Алло. А, это магнитофон ебучий, блядь. Кто? А ты кто есть, ты, сука? Ты кому звонишь? Ты правильный номер набирай, кому не звонишь, сволочь! А ты никуда попала, кому ты хочешь врать! А то я в твою пизду финский нож воткну, блядь! Ты что, у тебя это, крыша поехала? Дура! Ты ишь, пошел нахуй, пока я тебя... Алло. А ты кто есть, ты, сука? Алло. А ты кто есть, ты, сука? А что вы так разговариваете? Алло. Да. Хочешь под видом комиссии продваться чужую квартиру? Я тебе, блядь, топором охуящу. Что-что? Давай, заходи, кислота в порядке. А? А то я в твою пизду финский нож воткну, блядь. Так а я записываю разговор-то. Про ножи-то. И сейчас в полицию напишу. А, это магнитофон ебучий, блядь. Конечно. Да, это угроза жизни. Сожгут вас нахуй. Да, это статья уже. Уже вы себе наговорили, не знаю. Лет на 5. Врежу финским ножом, блядь. Я тебе покажу квартиру, ебаная в рот. Угу. А какая квартира-то хоть? Бутылку прям в пизду, блядь. Проститутка сказала, зарежу, значит, зарежу. Ну-ну, я пишу. Все стекла тебе перебью, нахуй. И что будете говорить-то? Говорю громче, паскуда! Чего? Сука, выходи давай, выходи, я с топором иду, выходи давай, кто кого. Отделение номер 2, дежурный Иванов, слушаю. Алло. Да, слушаю вас. Говорите. Бензином обольют вашу дверь и вспыхнет, блядь. Так, к вам выезжает наряд. Да, ебе на мать. Алло. Все стекла тебе перебью, нахуй. Ты кто? Алло, ты кто? Представься. Баба с мужичным голосом. Алло, ты кто? Думаешь, я правда шутить буду? Какой номер набираете? Вы куда попали? Еще раз позвонишь, я вызову милицию, поняла? Алло. Да что ты, а я 02 вызову. Поняла или нет, говорю тебе? Мне терять нехуя, блядь. Я уже век прожила. Посмотрим, чего тебе терять, есть или нет. Я посмотрю на тебя потом. Все, да больше что? Не звони сюда. А я 02 вызову. Алло. Какую квартиру? Зарежу нахуй. Свинкой хожу, блядь. Вы кому звоните? Зарежу, блядь, подкрадусь сзади. Так вы звоните, куда вам надо. Я не в курсе дела с вами, не знаю. Зарежу, я не знаю. Блядь. Зарежу, перезвоните, нахуй. Перезвоните правильно. Иди нахуй. Слушаю вас. А то я в твою... твою пизду! Звоните, куда вам надо, это квартира! Да. Давай, заходите, что... Алло? Алло? Алло? Слушаю вас. А ты кто есть, сука? Ну, спасибо, сами тут такие. Баба! Алло? Бутылку прям в пизду, блядь. Проститутка сказала, зарежу, значит, зарежу. Пошла в задницу, а? Я ты куда звонишь-то? Зарежу, нахуй! Свинкой хожу, блядь! Алло? Врежу финским ножом, блядь! Я тебе покажу квартиру, ёбаная в рот! Иди проспись, бабуля! Финский нож! Алло? Алло? Да, слушаю. А какой у вас город-то? У нас город? У нас город Кострома, а у вас какой? Ну, а мою фамилию знаешь? Нет, я тебя не знаю. Андреев Юрий Сергеевич. Андреев? И чё? Алло? Алло, ну и чего, Андреев? А ты знаешь, как, блядь, рама ломается? Кто ломается? Ты будешь, блядь, сидеть на шопе ровно так, что ты забудешь, как, блядь, пыль глотать. Ты куда звонишь, Андреев? Говори мне свой адрес, куда, блядь, к тебе приехать? Ты куда звонишь вообще? Кому звонишь? Ты чего звонишь-то? Чё ты, блядь, думаешь, меня, думаешь, так можно просто оскорблять? Слушай, Андреев, я тебя знать не знаю, и мне ты достал, понял? Давай-ка говори, набирай правильно номер, и все, и вали, знать. Некогда мне с тобой заниматься. Все, короче, звони. Ты заебёшься пыль глотать, понимаешь? Дежурная часть, лейтенант Смирнова. Какой район? Город Кострома, дежурная часть полиции. Лейтенант Смирнова. Блядь, смотри, сука! Ваша фамилия, адрес. Ты ровно так, что ты забудешь. Ваша фамилия, адрес. Это полиция. Говорите вашу фамилию, адрес. Я тебя, падла, блядь, я не знаю, блядь. Я тебя при... Дежурная часть полиции, лейтенант Смирнова, слушаю вас. Ты, блядь, падла, говори, блядь! Дежурная часть полиции, лейтенант Смирнова, я слушаю. Ты свои ебало, заткни и выключайся. Ваша фамилия, адрес. Андреев. Ваша фамилия, адрес. Андреев Юрий Сергеевич. Город, а улица? Андреев Юрий Сергеевич, улица. Какой у вас город-то? Город Кострома, отдел полиции. Где вы находитесь? Вам нужна помощь? Улица, проживаю номер дома. Пушкинские горы. Андреев. Ты знаешь, что такое Пушкинские горы? Пушкинские горы, я не знаю. Звоните в свой отдел полиции. Ты, блядь, в Пушкинских горах или... Дежурная часть полиции, лейтенант Смирнова, слушаю вас. Ты, сука, блядь, номера, сука, не путай. Это вы что-то набираете, уважаемый Андреев Юрий Сергеевич? Ты что, совсем охуел? Посмотрите, какой номер набираете. Если вы хотите в полицию, пришлем машину. Назовите ваш адрес. Я тебя, падла, блядь, я не знаю, блядь. Я вот и приезжайте в отдел полиции и поговорим. Ваш адрес. Понял, ебаная? Адрес назовите ваш. Куда прислать машину? Ваш адрес. Быстро Пушкинские говорите. Пушкинские горы. Дежурная часть полиции, лейтенант Смирнова, слушаю вас. Я тебя, падла, блядь, я не знаю, блядь. Андреев, вам блядь, куда прислать на... машину дежурную? Назовите ваш адрес. Ты чего, блядь, сука, в Пушкинских горах, что ли? Ты знаешь, что такое Пушкинские горы? Я знаю, что такое отдел полиции. Если вы хотите к нам приехать, мы за вам пришлем машину. Адрес проживаю, назовите. Пушкинские горы. Алло. Алло. Да. А какой у вас город-то? Как какой город? Кострома город. Давайте вот сейчас бабушку вам дам. Может, она вам что-нибудь объяснит. Чё бабушка? Какая-то бабушка мне-то орала. Вы какой номер набираете? Кому вы хотите звонить? Дождётесь! Найму! Ты, блядь, чё, падла, вообще нигде не было. Что? Кому вы звоните? Набери правильный номер, кому ты хочешь звонить? Я тебя, падла, блядь, я не знаю, блядь, я себя приеду... Я тебя тоже, блядь, не знаю, ты кому звонишь? Я сейчас милицию вызову, блядь, на этот номер. Че вы мне звоните? Я вас не знаю, что вы такие? Кто звонит, блядь, это ёб твою мать, вы, блядь, звоните сюда на этот номер. Департамент имущества слушает. Алло. Департамент имущества слушает, что хотите? А ты знаешь, как, блядь, рама ломается? Слушай, ты знаешь, что тебе с милицию я позвоню? Ты дура, куда ты звонишь? Ты, блядь, номера, сука, вот не и... путай! А это кто звонит-то вообще? То приедем, блядь, сейчас тебе пизды там, блядь, ставим. Ты кто хоть? Я тебя, сука, блядь, увижу, тебя ебало, блядь, так раскрашу! Ты, блядь, тебе нахуй заебешься, блядь, собирать его по осколкам! Нет, я не понял, ты кто хоть? Звонишь-то, ты куда хоть? Так, говори мне адрес! Блядь, пиздец какие... Алло! Ты, блядь, чё, падла, вообще нигде не было! Понял, ты куда звонишь-то, блядь? Я тебе, блядь, табуретку, твою башку ёбаную разобью! Ты пиздец, нахуй, какой-то... какой-то... Да? Алло! Ой! Ну, а мою фамилию знаешь? Да кто это такой? Давайте вот сейчас бабушку вам дам. Может, она вам что-нибудь объяснит. Кто такой? Что, сука голодная? Кусок хлеба добываешь у старух, блядь? Я совесть моя женщина. Иди нахуй, а тебя, пидораст, ебаный, куда-нибудь? В рот, да? Женщина, вы не туда попали. Чтоб ты хуем подавилась и сосала до утра. Тьфу, дурочка. Департамент имущественных земельных отношений Костромской области. Здравствуйте. Какой район? Костромской район, город Кострома. Я тебя, сука, блядь, я тебя, сука, блядь, увижу, что я ебало, блядь, так раскрашу. Ты, блядь, тебе нахуй заебешься, блядь, собирать его по осколкам. Вы не туда попали. Вы позвонили в департамент имущественных земельных отношений Костромской области. Я тебя, падла, блядь, я не знаю, блядь. Я приеду, блядь, к тебе даже с табуреткой. Я, блядь, табуретку возьму с дома. Перезвоните, пожалуйста, по правильному номеру. Вы звоните. Извини не меня, туда. Я здесь тоже не последний человек. Говори город, сука! Город, блядь, говори! Вы позвонили в департамент имущественных земельных отношений Костромской области, который находится в городе Костроме. Ты, правда, блядь, совсем охуел? Я, блядь, сейчас милицию всю подыму, блядь, на уши. С какой целью? Я тебе, блядь, табуретку, твою башку ебаную разобью. Перезвоните, пожалуйста, по правильному номеру. Вы позвонили не туда. Ты что, совсем охуел? Да. Алло. Да. А какой у вас город-то? Кострома. Ну, а мою фамилию знаешь? А вы что, представились, что ли? У меня фамилия Андреев. И что дальше? Давайте вот сейчас бабушку вам дам. Может, она вам что-нибудь объяснит. Да. Ты, тварина, блядь, совсем похуел? Не, что, в милицию заявить, что ли, на вас? Я тебе, блядь, табуретку, твою башку ебаную разобью. Я сейчас на диктофон запишу и милицию подам. Я, блядь, сейчас милицию всю подыму, блядь, на уши. Все? Блядь, я майор уже здесь. Ты что, совсем охуел? Дебил, пьяный, номер нормально набирай. Еще раз позвонишь, я тебе и не так обложу. Ты вообще нахуй сиди. Сука, ты, блядь, иди поспи, заебал. Ты, блядь, ты думай, зачем? Да. Алло. Я слушаю. Ну, а мою фамилию знаешь? Твою нет. У меня фамилия Андреев. Хорошо. А ты знаешь, как, блядь, рама ломается? Что ломается? Я тебе, блядь, табуретку, твою башку ебаную разобью. Ты кто такой-то? Я тебе, падла, блядь, я не знаю, блядь. Я приеду, блядь, к тебе даже с табуреткой, блядь, табуретку. Ты куда звонишь-то? Ах ты, блядь, паразюка! Ты куда звонишь-то, пидор? Ты чё, совсем охуел? А ты с кем разговариваешь вообще-то? Ты охуел? Блядь, увижу, тебя ебало, блядь, так раскрашу. Ты, блядь, кому звонишь-то? Ты ебёшься, блядь, собирать его по осколкам. Кому ты звонишь? Ты, скажи мне, блядь, кому? Совсем похуел. Имя, как скажи. У меня фамилия Андреев. Да мне плевать, что твоя Андреев фамилия. Ты скажи, кому ты звонишь? Во-первых, я не сука, не блядь. Кому ты звонишь, ты скажи, кого ты хочешь увидеть, услышать? Ты будешь, блядь, сидеть на шопе ровно так, что ты забудешь, блядь, пыль глотать. Ну что, ты кому звонишь-то? Может, ты в милицию звонишь, перепутал, а? Я тебе, блядь, табуретку, твою башку ебаную разобью. Ты... Да. Алло. Алло. Ну, а мою фамилию знаешь? Кто это? Ну, а мою фамилию знаешь? Вы не туда попали. У меня фамилия Андреев. А вы не туда попали. А ты знаешь, как, блядь, рама ломается? Надо. Ты, тварина, блядь, совсем похуел. А вы кто? Ты будешь, блядь, сидеть на шопе ровно так, что ты забудешь, как, блядь, пыль глотать. Вы знаете, что вы с девушкой разговариваете? Я тебя, падла, блядь, я не знаю, блядь. Я приеду, блядь, к тебе даже с табуреткой. Я, блядь, табуретку возьму с дома. Я тебе, блядь, табуретку, твою башку ебаную разобью. Не звоните на этот номер и хватит угрожать. Говори, куда? Да. Ты чё, совсем охуел? Чё? Ты, тварина, блядь, совсем похуел? Ты чмо болотное. Ах ты, блядь, паразюка! Трехламидоза хуй перепиздическая, а? Ты вообще нахуй, ты чего на шопе ровная. Сука драная. А? Я тебя, сука, блядь, увижу, что я ебало, блядь, так раскрашу. Ты, блядь, тебе нахуй заебешься, блядь, собирать его по осколкам. Пасть закрой. Ты будешь, блядь, сидеть на шопе ровно так, что ты забудешь. Я говорю, тебя, пасть, блядь, закрой. Чмо болотное. Ты, блядь, ты думай сначала, блядь, потом начинай, блядь, людей оскорблять. Вот и заткнись, мудила, блядь, драная. Ах ты, блядь, паразюка! Ты сначала научись материться по-нормальному. Говори мне свой адрес, куда, блядь, к тебе приехать? Да. Советская 90. Говори, куда приехать? Я говорю, Советская 90, дежурная часть. Я бы сейчас в милицию вступу ему, блядь, на уши. Я говорю, приезжай, сейчас оформлю. Ты, блядь, падла, говори, блядь! Блядь, я майор уже здесь! Подъезжай, подъезжай! Могу наряд сейчас прислать к тебе. Я, блядь, сейчас милицию всю подыму, блядь, на уши! Я говорю, могу сам к тебе наряд прислать. Блядь, я майор уже здесь! А? Ты как, что полковником разговариваешь? Сучи в имя! Я тебе, блядь, табуретку, твою башку ебаную разобью. Алло. Говорите, милиция. Я слушаю вас, вы куда звоните? Вам скучно? Нам нет, а вам? Даже не знаю. Не знаете? А зачем звоните сюда тогда? Адрес, называйте ваш адрес, срочно адрес, вы больные. Что? Барашек, что ли, блеет? Так, я вам сейчас скажу, какой у меня адрес. Не звоните, пожалуйста, сюда больше. Будьте добры. Вам может служит спасение, они с вами поговорят. А то у нас от работы отвлекаете. Угу. Вам скучно? Вы же знаете прекрасно, что как бы ваш номер телефона можно отследить. И по адресу приехать к вам просто-напросто с полицией. Зачем вы нагнетаете себе? Вам нужны проблемы, что ли, какие-то, я не понимаю? Ага. Звоните второй раз уже. Ага. Да, вы звоните второй раз, неизвестно по какой причине, почему сюда. Чего причина вашего звонка, да скажите мне, пожалуйста. Адрес, что адрес, называйте ваш адрес, срочно адрес, вы больные. А вы что, доктор? Ага. Угу. Так вы доктор или нет? Представитесь, может, как вас зовут? Вам может служить спасение, они с вами поговорят. А то у нас от работы отвлекаете. От какой работы-то я вас отвлекаю? Все? От какой работы я вас отвлекаю? Ну, это странно просто немного слышать от взрослого человека такую хуйню. Вы все сказали? Я да, а вы? Давай, моя лапушка, давай. Что, давайте себе. До свидания. Так вы уж скажите, зачем вы звонили, это мне интересно очень. Всего доброго. А что вы так... Алло. Говорите, алло. Милиция. С кем? Говорите, милиция. Ага. Ваня, Ваня. Алло. Вам скучно? Вы кому? Это вам скучно, да вы мне звоните. Вызываем милицию, номер определен. Номер определился, вызываем милицию. Милиция. Алло. Говорите, милиция. Ну и что? Вам может служить спасение, они с вами поговорят. А то вы нас от работы отвлекаете. Кто отвлекает? Вам скучно? Вы куда звоните-то? Кто вам нужен? психушку обратись. Что, бригада не подъехала еще? Нет, еще не приехала. Адрес называйте ваш адрес, срочно адрес. Да, что ты говоришь, тебе адрес назвать? Мы же переживаем за вас. У вас голова не болит? Тебе не надоело баловаться? Займись хоть делом, а? А еще вы похожи на барашка. Большая выросла, а бестолковая. И дура еще при том. Алло. У вас голова не болит? Ой, здрасте. Что, бригада не подъехала еще? Что? Что, бригада не подъехала еще? А, нет. Вам может служить спасение, они с вами поговорят. А то вы нас от работы отвлекаете. Алло, простите, а с кем я разговариваю? Говорите, милиция. А милиции уже нет. Адрес, ваш адрес, срочно адрес, вы больные. Что? У вас расстроение личности, а еще вы похожи на барашка. Девочки, я понимаю, что вы развлекаетесь. Вам, конечно, большой привет. Только давайте другу вместе поделать. Так, девочки, давайте так. У меня номер определился. Номер вам подсказать? Как вам по-другому разговаривать? Номер вам подсказать? Не надо, спасибо. У меня Nokia 3210 номер. Девочки, а вы чего накурились-то? Ага. Чё моя? Так, я сейчас передаю ваш номер в настоящую полицию, а не в вашу милицию. И будете тогда платить штраф. Знаете, какая минималка? Не вы, так ваши родители. Вы этого желаете? Я вам это устрою. Все, пока. Ну, чего вам надо? Адрес, называйте ваш адрес. Срочно адрес. Вы больные. Ну, Ленина 56-45, ну и что? Чтоб бобо прошло. А? Что смеетесь там? Пошли вы, ну.